Ярославу Смелякову. В детстве мне встретился как-то кузнечик в дебрях колечек, трав и осок. Прямо с колючек, словно с крылечек, спрыгивал он, как танцор, на носок. Передо мною маячил мгновенье и исчезал иноходцем в траве. Может быть, первое стихотворение зрело в зеленой его голове? «Намереваюсь!» — кричал тот кузнечик. «Может ли быть?» — усмехался сверчок. Из-за досок, из щелей, из-за печек крался насмешливый этот босок. Но из-за речек слугов отдаленных «Намереваюсь!» — как песня, как гром. Я их встречал, голубых и зеленых, печка и лук им служили жильем, печка и лук, разделенные на части, счастье житейского замкнутый круг, к чести его обитателей, частых, честных, непраздных, как печка и лук, маленьких рук, постоянно стремление, маленьких мук, постоянно волна пламени. Этого столпотворенье не успокоит ни мир, ни война, ни уговоры его не излечат, ни приговоры друзей и врагов. Может ли быть, как всегда из-за печек, намереваюсь, грохочет слугов. Годы прошли, да похвастаться нечем. Те же дожди, те же зимы и зной. Прожита жизнь, но все тот же кузнечик пляшет и кружится передо мной. Гордый бессмертием своим непреклонным, мировоззреньем своим просветленным, скачет, куражится, ест за двоих, но не молчит, и сверчок тот бессонный все усмехается. Что мы для них?